Когда все пришли в себя, кают-компания мерцала тревожными красными огнями. «Капитан!» В помещении материализовалась Нола, и по ее виду Блад сразу понял, что тщательно спланированный им день рождения Алисы с треском провалился. «У меня две новости. Нет, даже три. Короче, — резко сказал Блад. Корабль ожил. Мы вышли из-под пространства, и твоя лягушка с кем-то ругается в руке управления на древнеапсанском». «Всем оставаться на своих местах», — приказал Блад, поднимаясь с кресла. «Нола, наладь сюда трансляцию из рубки, чтобы народ был в курсе происходящего». «Но без моего приказа», — Блад обвел всех присутствующих строгим взглядом, — «ничего не предпринимать». Кают-компания замерла в тревожном ожидании, не отрывая глаз от голограммы, развернутой им Нолой. Корабль действительно ожил. В рубке управления стояла царевна-лягушка в полном боевом наряде, сердито глядя на голограмму, с которой группа мужчин и женщин в ниспадающих до пят одеждах, отдаленно напоминающих хитоны, буравила ее в ответ неприязненными взглядами. Они стояли то ли на парапете огромного бассейна, то ли на волнорезе береговой полосы какого-то гигантского водоема. Ракурс съемки не позволял этого точно определить, но, судя по барашкам на гребнях волн, за спинами этой мрачной компании плескалось море. Из воды, словно разрезвившийся дельфин, взмыло гибкое тело с рыбьим хвостом и, трансформируясь на лету, приземлилось на волнорезе уже в виде сурового мужчины, в таком же, как и у всех, хитоне. «Проект Тритон, головастик», — услышали зрители голос вошедшего в рубку управления Блада. «Так вот, куда ты нас затащила, Сусанин в юбке? Это Нереида, я прав?» Царевна лягушка обернулась и приложила палец к губам, призывая его к молчанию. «Ладно, ты на раздаче», — не стал возражать Блад. «Банкуй!» Гиви с Джимом в кают-компании с недоумением переглянулись. Нечасто на их памяти капитан отдавал в переговорах инициативу другим. Лилиан же одобрительно кивнула. Принцесса была девушкой разумной и понимала, что сначала надо во всем разобраться, а потом уже лезть в чужую драку. А до драки, похоже, запросто могло дойти. Уж больно неприязненно смотрели на их преобразившуюся лягушку аборигены Нереиды. «Неарх!» — обратилась одна из женщин к вновь прибывшему. «Отступница вернулась». «Они говорят на нашем языке», — удивилась эльфа. «Они знают древнеапсанский». «Лилиан, переводи», — взмолилась Алиса, не отрывая глаз от голограммы. Эльфа кивнула и начала синхронный перевод. «Не отступница, а защитница», — резко оборвала женщину царевна-лягушка. «Отступниками являетесь скорее вы, упорно игнорируя древние пророчества». «За последние 6 столетий мне так надоели ваши схоластические споры», — раздраженно сказал Неарх, «что я вышвырну из совета любого, кто посмеет их продолжить». «Мне это не грозит», — усмехнулась девушка. «Меня вы уже вышвырнули 19 лет назад». «Хватит!» — ревкнул Неарх. «Прекрати дерзить главе совета и держи перед ним ответ. Я могу еще как-то оправдать твое бегство с Нереиды детской дурью и неопытностью. Но то, что ты провела через кокон смерти наших врагов и распечатала планету, уже предательство, Василиса». «Вот вы и попались, Штирлиц», — не удержался Блад. «Все-таки я угадал, ты Василиса». Комитет по встрече дружно вздрогнул. «Убедились?» — торжествующе воскликнула Василиса. «Он свободно говорит на том же языке, что и мы, истинном языке». «Это еще не доказательство», — упрямо мотнул головой Неарх. если этого вам недостаточно, поднимите мое последнее пророчество перед бегством, и вы найдете в нем упоминание Штирлица. Там записаны именно эти слова, которым ты могла его и обучить, — неуверенно сказала женщина. — Ты же сама не веришь в то, что говоришь, Сальен, — укоризненно сказала Василиса. — Тем не менее, корабль здесь, несмотря на многовековой запрет, — недовольно буркнул Неарх. — Ты провела его через кокон смерти. — Да, провела. Глупо отрицать очевидное. Прикрыла от психической атаки всех, кого смогла. — Могла бы ограничиться истинным, если он, конечно, истинный, — пробормотала Сальен. — Ага, — насмешливо фыркнула Василиса. — Дать ему возможность полюбоваться на смерти друзей, и после этого он с песнями и плясками пойдет в лабиринт. Прекрасная идея. «На нашей планете никогда не будет чужаков!» — сорвалась на крик Сальен. «На нашей планете никогда не будет нас, если истинный не пройдет через лабиринт!» — не на шутку разозлилась Василиса. «Нас вообще в природе существовать не будет! Ты хоть понимаешь это, старая корга?» «Ты забываешься!» — возмутился глава совета. «Нет!» Это вы забываетесь. Совет за последние 3000 лет полностью оторвался от реальности и забыл свое истинное предназначение. Вы игнорировали все мои предупреждения. Ни из одного пророчества не был сделан должный вывод. Я чувствовала, что время уходит, и мне пришлось устраивать побег в такой спешке, что я даже не смогла назначить нового верховного оракула вместо себя. Я так понимаю, ей стало Сальен. — Да, — буркнул Неарх. — Не самый лучший выбор, — жестко сказала Василиса. — Ее лучшее время позади. На момент моего вынужденного бегства процент верных предсказаний не превышал 65. Против моих 93 ничтожно мало, но, тем не менее, в вопросе поисков истинного вы пошли именно у нее на поводу. Кстати, я нашла его, как и предсказывала, именно на Блуде. И император опять-таки, как я и предсказывала, сам не верит, что он истинный, и не подозревает о своем предназначении. «Даже если то так, — продолжала разоряться Сальен, — ты забываешь о пророках древности». Почти все они в один голос утверждали, что император такая же сволочь, как и те, кто издевался над нашими предками. Память о том, как их кромсали по-живому, до сих пор кипит в нашей крови. Один из изуверов, некто Станец, между прочим, сейчас у истинного, и он может нам его отдать, — спокойно сказала Василиса. Разумеется, если мы хорошо попросим. «Он на корабле?» — вздрогнул Неарх. Лицо главы совета на мгновение перекосило гримаса лютой ненависти, но он быстро справился с собой. «Нет, Станец на центральной базе под надежным присмотром». Члены совета переглянулись и зашушукались между собой. «Должна сказать вам кое-что еще», — продолжила Василиса. «Закапсулировавшись здесь, на Нереиде, мы потеряли многое, отстав от жизни. Наше защитное биополе несовершенно. На большинство разумных с планеты Земля оно не действует. По крайней мере, представители Федерации мне даже не потребовалось прикрывать. Так что наш мир открыт для кофе, и при желании они свободно могут сюда заявиться». Добила совет Нереиды Василиса. «Отступница!» — неуверенно начала Сальен. «Хватит оскорблений!» — разозлилась девушка. «Я не отступница. Надеюсь, этот разговор все слышат?» «Разумеется!» — кивнул Неарх. «У нас нет секретов от нашего народа. Трансляция идет по всей планете». «Тогда пусть видят все!» Видят и чувствуют, через что пришлось пройти истинному. Дорога к Нереиде была усыпана отнюдь не розами.